Да и от стандартной трансфигурации мне, считай, нечего уже брать. Превращать все что угодно во все что угодно, за исключением некоторых металлов, я уже и так научился. Да, работать над скоростью превращения можно до бесконечности, да и про вечную трансфигурацию я не заикаюсь, та вообще имеет крайне мало общего с обычной трансфигурацией, но общий уровень моих умений пока что меня устраивает. Обеспечить себе некоторые удобства чуть ли не в любой точке мира я точно смогу. Вот и остается мне заниматься именно боевым направлением собственных навыков. Все же в големику я углубляться не хочу, а для алхимии, что имеет некую связь с трансфигурацией, я еще не дорос. Там требуется вообще дикий контроль над собственной магией, да и о весьма специфических знаниях забывать не стоит. Даже выручай комната не может в полной мере удовлетворить мою потребность в знаниях. Далеко не все люди записывают в книги, некоторые знания передаются от учителя к ученику. В общем, да, чем себя занять я могу найти легко. Другое дело, что далеко не все это понимают. Пенси, что уже успела спеться с моей невестой, Дафной, заметила мое несколько взвинченное состояние и решила, что ее компания вот просто жизненно мне необходима. И будь моя воля, послал бы я эту девицу куда подальше, но ведь за нею вязалась и Дафна со своей младшей сестрой, Асторией. А вот этих особ я уж точно обижать не хотел. Эта Пенси простит мне практически что угодно, продолжая считать себя моей фавориткой, только из-за того, что я продолжаю доверять ей оглашать мое мнение всему факультету, через слухи и намеки, но оглашать, что делает ту моей приближенной в глазах окружающих. Да даже то, что она знает обо мне чуть больше остальных, говорит о ней очень многое. С Дафной такой трюк не пройдет. Пусть девочка уже и успела смириться с тем, что я ее будущий муж, да и некую симпатию с ней я уже завоевал, но эти отношения все еще очень легок разрушить. Девочка вообще оказалась очень устойчивой к влиянию извне, чувствуется, что ту растили именно как будущую главу рода. Да, если бы такая вышла бы за прошлого драка, род Малфоев бы очень быстро бы превратился бы в марионетку этой маленькой ведьмочки. По крайней мере, мной она пытается крутить очень даже умело, проявляя в этом недюжинные таланты смекалку. Сама же она поддается чужому влиянию лишь в том случае, когда это влияние сходится с ее личным мнением или когда это влияние и вовсе незаметно. Да, сложный случай, но отнюдь не невозможный. Пока та еще слишком молода, чтобы сопротивляться мне, вот случись наше знакомство лет через 5, и могли возникнуть проблемы. Слишком уж она могла стать властной и сильной личностью. Хотя почему могла бы, станет. И это хорошо. Если я смогу сейчас привязать девочку к себе, то в будущем та действительно сможет стать достойной меня женщиной. Пожалуй, именно такая, как она, и должна стоять подле меня, держа под контролем таких, как Пенси или Сианин. Все же ограничивать свою сексуальную жизнь я не собираюсь, слишком сильная у меня либидо, да и нравится мне идея иметь в подчинении сразу несколько девушек. Но не о том сейчас речь. Сейчас для меня куда важнее продолжать мягко склонять Дафну на свою сторону, а заодно и в глазах ее семьи быть паинькой. Несмотря ни на какие соглашения, отец Дафны все еще может разорвать нашу помолвку, как это сделал Люциус с семьей Пенси. К слову, и с тем, и с другим мне помогает маленькая сестренка Дафны. Астория вообще имеет удивительное влияние, как на свою сестру, так и на родителей. Ну, оно и не удивительно. Этот наскипидаренный электровеник буквально притягивает окружающих своей харизмой, яркостью и открытостью. Да и ума той более чем хватает для того, чтобы уметь пользоваться своими преимуществами. Прирожденный лидер, а не девочка. Но ее же открытости сыграла с семьей Астории злую шутку. Слишком легко та приняла меня как будущего мужа своей сестры, слишком легко доверилась мне, чем я, собственно, и воспользовался, подговаривая ту на всякие шалости в отношении родной сестрицы. Тоже своеобразный метод влияния. Да и отношение Дафны к сестре сказывается. Видя, как легко и просто со мной общается Астория, Дафна и сама перенимает ее отношение ко мне, хотя и некоторая доля ревности в ее взглядах присутствует. Видимо, моя невестушка начала ревновать меня к собственной сестре, ну или наоборот. Может статься и так, что именно Асторию та ревнует ко мне, все отношения между этими сестрами очень даже близкие, а я бессовестно в них ворвался. Глава 24. Рвать, терзать, убить. Издали услышал я, вздрогнув всем телом и схватившись за палочку. Слишком знакомым был голос, слишком агрессивной была его интонация. Что случилось, драка? Кротко и испуганно, спросила меня Пенси, сопровождающая меня в большой зал. Но я ничего не ответил, активно прислушиваясь и активируя несколько десятков поисковых заклинаний. Моя рука уже была на палочке, так что колдовать мне ничто не мешало. Да даже если бы и мешало, я все равно начал бы колдовать, наплевав на чужие вопросы. От подозрений я уж как-нибудь смогу избавиться, а вот от смерти – нет. Все же Василиск Слазара Слизерина – не тот противник, коим можно пренебрегать. А в том, что в данный момент это земноводное мне не союзник, я был уверен на все 100. Древняя рептилия вообще довольно легко поддавалась контролю, если ты змееуст, естественно. Но родовой дар Том был хоть и очень редким, но в мире найдется не один десяток змееустов. В той же Индии пяток точно найдется. В общем, да, я отнюдь не единственный змееуст, и великого змея мог подчинить кто-нибудь еще. И, скорее всего, подчинил, не просто же так змей решил вылезти на охоту. Притом не куда-нибудь, а в замок. Опасная ситуация, но напряженно стоять в полной тишине – не выход. Поисковые заклинания не смогли никого обнаружить, так что прямая опасность мне не грозит, а ответить на вопрос своей помощницы все же надо. «Ничего такого, Пенси», – ответил я, и вправду расслабляясь. Просто почудилось кое-что, вот я решил проверить, не воздействует ли на меня кто магией. «Только что придуманной отмазкой», — ответил я. «Не волнуйся, ничего страшного я на себе не обнаружил. Давай лучше продолжим наш разговор. Мне все еще интересно, чем это Клинт сумел так сильно вывести из себя наших старшекурсниц». Бодро сменил я тему, не желая продолжать этот разговор. Да и услышать свежие сплетни я был совсем не против. Несмотря ни на что, те все так же оставались одним из самых ценных источников информации. Тут главное уметь отделять действительно ценную информацию от всякого мусора. Ну а про Василиска мне пришлось временно забыть. Праздничный пир – событие нетривиальное. Показывать хмурую мину в такой день вообще не очень прилично, так у меня еще и несколько дел на этот пир было запланировано. Все же проводить переговоры прямо за общим столом – почти, что традиция у нас на факультете. Мало того, что подобные переговоры уже и так очень много скажут знающим людям, так еще и конкретики те не получат из-за чар приватности. Да и репутации на факультете это может неплохо добавить, обычным студентам просто ни о чем вести переговоры. Ну а то, что Василиска вновь кто-то выпустил. Я еще подумаю, что делать с этой информацией, но поход в тайную комнату только что занял первостепенное место в моих планах. Нужно окоротить того умника, что решил использовать мое имущество. Да, после смерти Тома чары на змее должны были деактивироваться, но это не отменяет того факта, что змей – мое имущество, полученное в наследство от Тома. В том, что змея выпустил не какой-нибудь профессор, я был уверен на все 100. Почти все преподаватели в Хаге работают тут уже долгие годы, многие появились здесь еще до рождения Драка. Вряд ли те нашли тайную комнату не 10 лет назад, а вот только что. Да, в Хогвартсе каждый год появляется кто-то новый, но в этом году этот кто-то – Лаканс. Сомневаюсь, что подобная бездарность сможет хоть как-то повлиять на короля змей. Примерно за такими размышлениями прошел весь праздничный ужин. Благо, моих способностей хватило на то, чтобы столь простые думы не мешали мне отыгрывать собственную роль, ну а заодно и договариваться с несколькими старшекурсниками о закупке мной некоторых ингредиентов и аренде заброшенного класса зельеварения. Таких классов было всего 7 на всю школу, притом 2 из них принадлежат нашему декану, а 1 – штатной медико-ведьме, мадам Памфри. Остальные 4 привила в порядок и оборудовала группа старшекурсников, чьи потомки сейчас издают их в аренду. Ну а тренировки в зельеварении мне были просто необходимы. Весь школьный курс я и так знал на отлично, обычных занятий в классе мне не хватает. Дар зельевара требует от меня активных действий в этом направлении, а просить у Снейпа позаниматься со мной дополнительно я не хотел. Придется слишком долго объяснять резкий скачок в собственных навыках. «Драка, ты сегодня домой?» – спросила меня Дафна под конец ужина. Я лишь кивнул, не совсем понимая, зачем она спрашивает столь очевидные вещи. «Хорошо», – выдохнула та, явно собираясь силами. «Тогда встретимся там», – кинула та, тут же начиная отдаляться от меня в сторону компании с девочками-старшекурсницами. Я же лишь на секунду застопорился, обдумывая, о чем это она, но быстро взял себя в руки. Не понять столь очевидный намек я просто не мог, непонятно лишь, Почему отец ничего мне сообщил? Дафна вот точно получила свое сообщение. А если вспомнить ее недавнее поведение, то и обдумать-то все успела уже достаточно давно. Эх, чувствуется стиль Люциуса. Тот вечно забывал сообщить сыну что-то действительно для него важное. Правда, не сообщить мне о ритуале помолвки, это уже слишком, знает ведь, что против его прямого приказа я точно не пойду. Старый драка бы не пошел, нужно будет как-нибудь подгадить Люциусу, чтобы тот слишком уж сильно не зазнавался. Одними губами прошептал я, выходя из-за стола. Старосты уже начали собирать младшие курсы в колонну. Это в обычные дни студенты могут покидать зал в любое, удобное для себя, время. Во время праздников это правило не работает. Все же праздничный ужин, мероприятие регламентированное, в определенное время начинается и заканчивается. Главное, придумать что-нибудь действительно изящное. Не хочется проколоться в первой же серьезной интриге. Уже чуть глубже сказал я, позволяя Пенси подслушать меня, а заодно и улыбнуться в ее сторону, якобы заметив ту только что. Пусть уж девочка немного польстит свое эго, да и определить уровень ее надежности давно пора. Все же так слишком любит сплетни, возможно, этот факт как-то скажется и на ее умении хранить чужие секреты, даже без моей просьбы. Против моего приказа та идти не может, так что все мое прошлое доверие как бы таковым и не является. Я чую кпоп, я чую кровь. Вновь послышалось потустороннее шипение моего старого знакомого, заставляя меня сбиться с шага. Какого хуя этот дегенерат, кем бы он ни был, заставляет Василиска так долго ползать по замку? Я отлично помню, что прямой контроль змея отнимает немало сил. Неужто, как будто молния прошлась по нервам, стоило лишь мысли возникнуть в моей голове. Неужели какой-то дебил действительно решился командовать Василиском, даже не взяв того под полный контроль? Тот ведь может и своего хозяина неплохо так приложить. Все же зверь тот не слишком-то и умный, да и агрессии в нем просто завались. Без прямого контроля его даже Слазар вряд ли бы решился использовать, несмотря на всю свою силу. Я даже за палочкой вновь потянулся, но она не потребовалась. Уже за следующим поворотом нашу группу встретила весьма живописная картина. Удивленная и напуганная золотой триас Гриффиндора, подвешенная за хвост кошка Флича, и кучка гриффиндорцев, что пришла сюда буквально на полсекунды раньше. Мда, картина маслом, только отблесков факелов вот в тех лужах и не хватает. Глава 25. Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. С толком, с чувством, с расстановкой, прочитал я слова, написанные на стене чем-то очень похожим на кровь. Довольно жуткая картина, если честно, а оттого эффект от моего голоса был достаточно сильным. Да и в золотом триас Гриффиндора теперь абсолютно все видели виновников, пойманных с поличным. Хорошо, что младшие курсы традиционно первыми покидают обеденный зал. Старшекурсники обычно куда менее впечатлительные, их мое маленькое представление могло и не пронять. Вот уж точно не думал, что ты, Поттер, решишь сменить цвет своего галстука столь экстравагантным способом. Добавил я чуть тише, но еще более впечатленным голосом. Ну а с учетом общей тишины после моей первой фразы, меня услышали абсолютно все. Ну а последний гвоздь вошел в крышку гроба с репутацией Поттера. Теперь от него даже на родном факультете могут отвернуться. Все же фраза на стене была весьма говорящей. Да и кошка Флича была проклята весьма качественно. Чувствуется природная магия моего строго знакомого короля змей. Другое дело, что обернуть всю эту ситуацию в ноль, а то и в небольшой плюс для себя, Поттер мог, в теории. На практике же тот слишком сильно отличался от меня. Не было в нем той гибкости и изворотливости, что позволили бы выставить всю ситуацию в несколько ином свете. А ведь хватило бы всего пары слов о том, что бравый гриффиндорец решил направить на гадких змей не менее гадкого завхоза, но был пойман с поличным. При таком раскладе родной факультет от него бы точно не отвернулся, горячо поддержав начинание своего живого знамени, ну и пособолезновав его горю. Но, как я уже говорил, у Поттера просто не хватит ума для столь очевидной отмазки. Ну а Гринджер, которая этим самым умом не обделена и уже, скорее всего, придумала у себя в голове несколько достойных отмазок, была слишком правильной девочкой, чтобы так нагло врать. Да и не смогла бы она заставить двух баранов, откликающихся на Поттера и Уизли, подыграть себе. Девочке просто не хватило бы влияния на этих двоих, да и актеры из них такие себе. Идеальная ситуация. Тут все и без моей помощи могло сложиться бы очень и очень неплохо. Ну а после моего небольшого монолога, получилась настоящая конфетка. И пусть по-настоящему Поттер был ни в чем и не виноват, для меня это было просто очевидно. Слишком уж тот имел напуганный и удивленный вид, даже огрызнуться на мою подначку забыл, да и не в его это стиле. Но другие-то этого не понимали, вешая на мальчика нелицеприятный ярлык. Тут уж явно поработал кто-то более аккуратный, но глупый. Подчинить древнего Василиска лишь для того, чтобы избавиться от кошки завхоза, это что-то близкое к маразму, ну или слабоумию. И с этим некто мне еще предстоит встретиться. Все же я собирался использовать древнего змея по полной, и тут речь идет отнюдь не о материальной выгоде, что может предоставить мне древний змей. С деньгами у меня уж точно никаких проблем нет и не предвидится, а ингредиенты с тысячелетнего Василиска мне как бы и не нужны. Другое дело, ритуалы, которые Том уже проводил раньше и которые хотел бы провести я сам, но без помощи крайне мощного и, что главное, доброжелательно настроенного к магу, волшебного зверя, их эффективность была близка к нулю. В общем, да, разбираться с новым хозяином Василиска мне все равно придется, если я не хочу упустить столь прекрасный шанс немного усилиться и приобрести парочку занимательных способностей. Додумать мысли и составить план мне так и не удалось, несмотря на общую толкучку. Директор вместе с несколькими процессорами весьма быстро достигли места преступления, начав разгонять всех студентов по своим гостиным. Как раз вовремя, а то самые внимательные детишки уже начали отходить от первого впечатления. Да и на состояние самого Поттера с его компашкой кое-кто уже обратил свое внимание. Того и гляди, кто-то слишком умный мог бы понять чего лишнего. Ну а так все вышло прекрасно. У меня даже настроение улучшилось. Ненадолго, правда. Стоило только вернуться в гостиницу и увидеть все так же напряженную Дафну, как тяжкие думы вновь напали на меня. Ну, это я немного утрирую. Просто я вернулся к прошлым проблемам, что не успел до конца обдумать на обратном пути из большого зала. Все же помолвка – не самое рядовое событие в жизни мага. А уж в один из дней силы брачные ритуалы вообще обещают быть весьма сильными. Как мне избавляться потом от всего этого добра, я даже не представляю. Скорее всего, никак. Мне легче и выгоднее будет просто свериться со своим положением, да заделать с Дафной пару детишек, когда пройдет время. Тем более, что в насквозь патриархальном обществе магической Англии никто даже не подумает о том, чтобы ограничивать мою половую жизнь одной лишь невестой. Можно сказать, что у английских аристократов есть даже своеобразная мода на любовниц. Каждый уважающий себя маг, породивший наследника, просто обязан показать всем остальным свою удаль, заведя себе молоденькую любовницу. Обычно, таким магам сильно за 40. Правда, Люциус отличался и в этом плане, так и не заведя себе никого на стороне. А уж если вспомнить его слишком холодные отношения с моей матерью, то и вовсе возникают некоторые вопросы касательно этого человека. Ну а если быть точнее, то нашего родового проклятия. Не могло ли оно как-то повлиять на мужскую силу моего отца? Очень интересный вопрос, требующий некоторой проверки. Но это все потом. Сейчас у меня есть куда более несущие вопросы. С тем же Поттером нужно что-то делать. Не в том смысле, что он мне как-то мешает, но вот испортить жизнь моему публичному врагу я был бы не против. Моя репутация и так неплохо растет от видимой конфронтации с героем магической Англии. Ну а победа над столь легендарной личностью должна еще сильнее укрепить мои позиции на факультете. Но нужно провернуть все так, чтобы каждый понял, откуда ноги растут, но никто не смог бы обвинить меня хоть в чем-то. Пенси. Взмахом ладони подозвал я девочку, что щебетала о чем-то с другими слизеринками неподалеку от моего любимого кресла. Подойди, есть интересный разговор. Улыбнулся я, завладев вниманием моей юной шпионки-диверсантки. У тебя есть выход на шпионскую сеть Гриффиндора? С легкой улыбкой спросил я, закрывая нас чарами сокрытия. Те в последнее время стали получаться меня все лучше и лучше. Сейчас мне даже особой концентрации не нужно для их использования, что уж тут говорить о палочке. Опыт и постоянная практика сказываются. И да, шпионской сетью я обозвал скопление сплетниц на чужом факультете. Чего? Чуть удивилась моему вопросу девочка, видимо, так и не отойдя от обсуждения недавней сенсации. Все же та действительно любила сплетни, вот и не смогла сразу переключиться с приближающейся сенсацией на что-то более приземленное и обычное. Нет, драка. С Гриффиндором наши стараются не контактировать, а о новостях с их факультета предпочитаем узнавать через знакомых воронов и барсуков. Довольно быстро сориентировалась девочка, Начав отчет, та уже привыкла к тому, что мне нравится получать информацию в четком и структурированном виде. Помнится, та даже искала в библиотеке книги по этой теме, не желая раздражать меня долгими и прерывистыми рассказами. Очередной плюс к моей предусмотрительности. Я до сих пор рад, что решил завербовать столь полезную девочку. Жаль только, внешние данные ту подвели, а то ведь она могла бы в будущем стать моей официальной любовницей. Обратная связь происходить так же? Спросил я, после секундных раздумий. Пенси же не раздумывая кивнула, уже успев войти в тему и перестав теряться в вопросе. Хорошо. Тогда сведи меня с кем-нибудь из воронов, с которыми имеешь контакты. Выбери кого-нибудь попредприимчивее. У меня есть слушок, что должен непременно прозвучать в гостиной львов. С хищной полуулыбкой приказал я Пенси, одним взглядом показывая, что выдавать ей это задание я не хочу, но ее помощью все-таки воспользуюсь. Девочке нужно до конца понять ситуацию, а то в последнее время она вновь начала смотреть на Дафну, как на соперницу. Вот и я дам ей понять, что некоторые вещи все еще не могу ей доверить, да и собственные знакомства мне не повредят. Мало ли чего может в жизни случиться. Глава 26. Несколько дней после Хэллоуина все разговоры, так или иначе, сводились к миссис Нарисе и ее трагичной судьбе. Некоторые злорадствовали и откровенно радовались случившемуся, некоторые искренне переживали за кошечку. Но одно было ясно всем, Флич окончательно сошел с ума, ища виновника случившегося. Удивительно, но даже на Слизерине происшествие с кошкой обсуждалось довольно часто и интенсивно. Естественно, на саму кошку большинству змеек было плевать, но вот упоминание нашего факультета в той злополучной надписи на стене несколько взбудоражило слизеринцев. Благо, сам я в этой истории почти никак не фигурировал, из-за чего и лишнего внимания к себе не привлекал. То сейчас было бы для меня нежелательно. У меня были дела и поважнее. И нет, таки состоявшаяся помолвка с Дафной почти ничего для меня не изменила. Вся моя компания и так была готова к подобному развитию событий. Даже Пенси сумела удержать себя в руках, да я даже сухие поздравления от нее получил. Молодец девочка, определенный прогресс в контроле своих эмоций она мне уже показала. Да и ее смирение меня радует. Не хотелось бы создавать напряжение в коллективе лишь из-за нее одной. Тем более, что компашка вокруг меня собралась совсем небольшая. Сквайры, сестры Гринграсс да сама Пенси. Больше я никого к себе не подпускаю. В общем, да, столь скорая помолвка хоть и оказалась для меня неожиданностью, но общий настрой не испортила. Я все так же продолжал заниматься своими тренировками и делами. Другое дело, что к моим делам добавилось еще и очернение репутации Поттера. Слишком уж я становлюсь темной фигурой на фоне борьбы с национальным героем магической Британии. Ну а так мы окажемся практически в равных условиях. Да, Поттеру в любом случае не позволит стать однозначно отрицательной фигурой. Кто-то вложил слишком много сил в создание его образа, чтобы я мог так просто загубить репутацию мальчишки. Другое дело, что осадчик у школьников все равно останется. Да и я буду восприниматься остальными уже не как наследник Малфоев, что нагло гнобит национального героя, а простой студент, что поссорился с другим студентом. Но ради этого мне придется немного постараться. Все же одного маленького происшествия будет недостаточно для нормального скандала. Тут уж мне придется по-настоящему раздуть из мухи слона. Благо, я знаю, как это сделать, а Пенси дала мне контакты нужных людей, что могут распространить нужные мне слухи. Собственно, именно выходом на нужных людей я и занимался. И дело это было не быстрым. Несмотря ни на что, с Коктевраном у меня почти никаких контактов и не было. Прошлый дракон не интересовался воронами, да и мне было несколько не до того. Максимум, на что меня хватало, присмотр за малышкой Лавгуд. Да и то, присмотр тот был довольно вялым и отдаленным. Не хотелось мне привлекать к девочке лишнее внимание. Она и так выделялась даже среди воронов. А ведь на Коктевране было больше всего необычных и странных личностей. Хорошо, хоть с деньгами у меня проблем не было. Заплатить за услугу я мог более чем достойно. Все же богатство моей семьи было отнюдь не фикцией, и Люциус всеми силами его демонстрировал. И я был одним из способов такой демонстрации. Все же денег мне давали раз в пять больше, чем любому другому чистокровному с моего факультета. Не то чтобы мне действительно столько было нужно, но иногда они очень помогали. Ну вот как сейчас, например, нужно мне заказать несколько слухов у самых умных сплетниц, а цены то у них кусаются. Да и за выход на этих самых сплетниц нужно немало заплатить, Если так подумать, это мне не пришлось долго с этим заморачиваться. Видя мое внимание к Пенси, девочку давно уже взяли под крыло более старшие шпионки всея Хогвартса. Ну а я этим бессовестно пользовался. Вообще, как я успел заметить за прошедшие месяцы в школе, ситуация в Хаге 40-х годов и нынешняя ситуация кардинально отличались. И дело даже не в том, что многие рода, что раньше доминировали на политической и экономической арене страны, исчезли еще во время войны с Гриндевальдом. Нет, отсутствие действительно сильных конкурентов действительно было одним из отличительных факторов новой эпохи, но главным отличием было все-таки не это. Изменились сами люди, обучающиеся в школе. Изменился менталитет английских магов. Там, куда раньше нельзя было попасть ни за какие деньги, сейчас имел допуск чуть ли не каждый богатенький сынок своих родителей. Исчезли очень многие неофициальные организации среди школьников, что раньше имели реальную власть среди школьников, и в которые могли попасть лишь общепризнанные лидеры своих потоков обучения. Все это исчезло. Вертикаль власти стала куда проще и банальнее, да и самой власти стало куда меньше. Если раньше деканы с вниманием относились к мнению лидеров своего факультета, то сейчас школьники даже на выбор старост не могут хоть как-то повлиять. Про то, что личные способности волшебника теперь оцениваются с куда меньшего количества сторон, я даже упоминать не хочу. Печальная ситуация, отражающая не только изменения в школьной жизни, но и изменения в стране в целом. Мне даже интересно стало, а как сейчас дела обстоят в других странах? Везде ли наблюдается подобная деградация волшебников и их культуры? Если да, то я даже не знаю, что и думать. Ну а если же нет, то мне стоит задумать об продолжении обучения где-нибудь за границей. Оканчивать обучение после Хага я сильно не хотел. Это у Том не было ни денег, ни знакомств для поступления в какое-нибудь высшее учебное заведение. Про личное ученичество и говорить нечего. Тут даже Гораций Слизнард не мог никак помочь своему любимому ученику. Вернее мог, но это обошлось бы тому слишком дорого. Настолько дорого, что Том даже и не заикался о возможной помощи. Мне с этим делом было куда легче. Моя семья может хоть на следующих каникулах нанять для меня какого-нибудь мастера магии для дополнительных занятий. Другое дело, что отец никогда не согласится на что-то подобное. По его мнению, до окончания школы, я только и должен, что обучаться ведению семейного бизнеса, да торговать лицом, когда это от меня потребуется. Вот мать да, та с радостью наняла бы для моего обучения кого угодно. Готов поспорить, если бы во мне проснулся дар некроманта, та бы из ложи некромантов человека нашла для моего скорейшего обучения. Это с метаморфизмом мне так повезло, что данное направление магии уже лет 200 считается полностью утерянным. Сейчас практически невозможно найти информации по этой дисциплине. Про действующих мастеров и говорить нечего. Слишком сложным в освоении был метаморфизм, чтобы тот стал достаточно распространенным искусством. Ну а узкие направления магии всегда были в группе риска. Слишком уж легко они забывались, а знания по ним терялись. Так что да, найти знания по метаморфизму сейчас весьма проблематично. Исключая библиотеку из комнаты по желанию, мне на ум приходит лишь одно место, где можно найти нужные мне знания – родовая библиотека Блэков. Все же род моей матери получил свою мрачную славу именно после уничтожения и разорения нескольких десятков других родов. Вполне естественно, что их библиотека должна быть одной из самых богатых на островах, да и дар метаморфа перешел ко мне именно со стороны Блэков. К слову, я являюсь одним из немногих претендентов на наследие этого благородного рода. Если Сириус Блэк, ныне отдыхающий на нарах Азкабана, резко откинет копыта, то именно мне перейдет все имущество этого славного рода. Ближайший родственник, как-никак, хотя нет, вру, не ближайший. Есть еще старшая сестра матери и ее дочка, закончившая Хогвартс в прошлом году. Но вот только Андромеду Блэк, а ныне Тонкс, выгнали из рода вполне официально и по всем правилам. Прав на наследство у них нет никаких, и изменить ситуацию может разве что сам Сириус, составив завещание. Нужно будет озаботиться этим вопросом. Сам себе сделал заметку я. Все же существует не нулевая вероятность, что кузен нарциссы может сделать глупость, завещав все свое имущество какому-нибудь Дамблдору. И пусть такое завещание вызовет множество вопросов к великому светлому, но вот я могу остаться не у дел. Хм, нужно написать письмо дамой. Притом написать нужно не матер, а отцу. Пусть я и доверяю своей матери, но та все же когда-то была близка к Сириусу, может и воспротивится моей просьбе. А вот Люциус, о, этой жадной скотине хватит и робкого намека, чтобы тот чуть ли не самолично рванул в сторону Азкабана, заставлять Сириуса написать на меня завещание. Сомневаюсь, конечно, что тот пойдет на подобное, но мой отец умеет уговаривать и подкупать, а уж сиделец Азкабана может и душу свою заложить, за пару плиток шоколада и теплую постель. Что уж тут говорить о каком-то там наследстве, которое сам ты никогда и не получишь. Хорошая идея, пожалуй, именно так я и поступлю. Все же предосторожность в этом деле не помешает, а упускать из своих рук одну из богатейших библиотек всей Европы лишь из-за собственной глупости я не хочу. Да и самого Сириуса можно будет пустить в расход через пару лет, чтобы сильно не тянуть с получением наследства. Все равно тому ничего в жизни уже не светит, а так хоть умрет не от поцелуя дементора. В последнее время я ощущаю себя слишком жадным. Как-то резко мне стало мало библиотеки из выручай комнаты и родовой библиотеки Малфоев. А ведь я даже на четверть не изучил библиотеку выручай комнаты. Про родовую библиотеку и говорить нечего. Мда, я действительно слишком жадный. Но меняться я не собираюсь. Все же лучше уж иметь что-то, но не использовать это, чем не иметь чего-то, когда это очень нужно. Примерно такой логикой руководствовался Том. И именно такой логике буду придерживаться я сам. Глава 27. Квиддич. Как много в этом слове значений для современных волшебников. Единственный национальный спорт, что вот уже вторую сотню лет привлекает к себе всеобщее внимание. В данный момент было довольно сложно найти мага, что не знал бы об этой игре на летающих метлах. Да и фанатов у этой игры было просто море. Чуть ли не каждый второй волшебник болел за ту или иную команду. Остальная половина... женщины и маглокровки, ну почти. Том в свое время тоже не очень любил квиддич. Мало того, что у него никогда не было серьезного таланта в управлении метлой, так ведь еще и игроки в квиддич пользовались определенной популярностью на факультете. Им даже прощали многие косяки, что для обычных смертных считались непростительными. В общем, да, причин для нелюбви к квиддичу у Тома было достаточно. Другое дело драка. О, этот мальчишка до моего появления любил квиддич лишь чуть меньше, чем своего отца. Но если любовь к отцу так и сквозила фальшей, которую даже сам драка не замечал, то вот квиддич тот любил искренне и всем сердце. Можно было сказать, что прошлый драка был настоящим фанатом этой игры. Я же, в противовес обоим своим донорам, к квиддичу относился более чем нейтрально. Играть в него я не очень-то и хотел, но и против просмотра одного матча ничего против не имел. Тем более, что играл Слизерин против Гриффиндора. Поболеть за родной факультет я был только за, да и погода была весьма неплохой. Было бы обидно потерять столь прекрасный осенний денек, прозябая в замке. Да и атмосфера всеобщего праздника неплохо будоражила кровь. Я даже на секунду пожалел, что не стал пробоваться на роль ловца в нашей команде. Но лишь на секунду. Пусть я и люблю купаться в чужом внимании, особенно когда то столь позитивно, но и губить свой распорядок дня ради всего нескольких минут славы за год я не собирался. Слишком уж много времени занимают тренировки по квиддичу. Наши спортсмены порой по 8 часов в день тренируются, оттачивая свои навыки. А ведь особого смысла в этих тренировках нет. Кроме как в игре, навыки быстро маневрировать на метле и выполнять фигуру высшего пилотажа больше негде и не пригодятся. Единственный реальный плюс от подобных тренировок – неплохая физическая форма и развитие магических каналов во всем теле. Все же метла требует для полета постоянный, пусть и не очень активный, приток магии. Но даже такие плюсы не стоят столь долгих и однообразных тренировок. Лучше уж заниматься физическим развитием самостоятельно, да и специальные упражнения для развития моноканалов я уже давно выучил. К тому же, в хорошую погоду я вполне могу позволить себе полетать на своей новенькой метле. Nimbus 2001. Отец подарил, думая, что я захочу пробиться в сборную своего факультета. К слову, сейчас моя метла была у Теренси Хиггса, нашего ловца. Он самолично попросил ее у меня погонять, ну и отказывать я не стал. Подобную помощь родной команде мне никто не забудет, слишком уж квиддич важен для студентов. Отсюда вытекает и причина, по которой я так легко отдал собственную метлу. Пожадничай я, и моя репутация могла уйти на самое дно. Что не так с этим Бладжером? Несколько удивленно спросила Дафна, вырывая меня из собственных мыслей. Последние 10 минут я только то и делал, что спокойно наблюдал за развитием игры, да и копался в собственной памяти. Активно сходить с ума из-за игры, как многие и многие другое, Я просто не мог. Слишком уж мне было все равно на результат данной игры. Я даже не стал делать ставку на родную команду, чисто из лени. Мне было банально влом идти к местным букмекерам ради мелочной ставки. «Ты о том, что гоняется за Поттером?» Как-то отстраненно спросил я, вспоминая последние 10 минут игры. «Ментальная магия действительно способна даровать абсолютную память, вот только запомнить что-то, совсем не значит это что-то осознать». И сейчас был наглядный тому пример. Пусть я и запомнил всю игру в мельчайших деталях, да вот только анализом этих самых деталей я не занимался, из-за чего у меня и возникла некоторая заминка. Нужно было банально просмотреть собственные воспоминания, чтобы понять, о чем идет речь. Да, тот ведет себя слишком странно. Даже близнецы Уизли не могут надолго тот отогнать от своего ловца. Пояснила девушка и так очевидную для меня вещь. Но перебивать я не стал, спокойно выслушивая выводы из наблюдений моей невесты. Оценку этой девочки я так до конца и не закончил. Слишком уж та была скрытной и осторожной личностью, чтобы я мог читать ее так же легко, как ту же Пенси. Он, скорее всего, заколдован. Тенясь своими ощущениями к зловредному мечу, произношу я. Притом заколдован хорошо. Зрители почти не обращают на него внимания, считая чем-то несущественным и блеклым. Добавляю я, поднимаюсь со своего места. Подобная фигня уже точно не вписывается в рамки нормального. Массовые ментальные чары, если те превосходят маглоотталкивающие, считаются незаконными и относятся к темной магии. Это же, тут же все поняла Дафна, поднимаясь вслед за мной. Чувствуется воспитание, далеко не всякий чистокровный волшебник сразу же понял, в чем причина моей тревоги. А вот Дафна, на зубок знающая весь сборник законов магической Британии, сразу же сориентировалась в ситуации. Молодец, что тут еще можно сказать. Идем к декану. Сухо бросил я, начиная вылезать с трибун. Ну и Дафну вытаскивая за собой. Все же толпа бушующих подростков-магов, это довольно опасно. И если я вполне справлялся с возникшим давлением, моих навыков в магии было даже слишком много для подобной ситуации, то вот девочку могли и затоптать. Болельщики, что тут скажешь? Профессор Снейп, обратился я к крестному, что сидел на краю преподавательской платформы. К слову, подобную позицию занимают все деканы факультетов. В случае форс-мажорных обстоятельств на трибунах те должны вовремя вмешаться в зарождающийся конфликт. А то, знаете ли, бывали случаи, когда болельщики одной команды начинают кидаться заклинаниями и проклятиями в болельщиков другой команды. Притом обычно, три факультета удивительно синхронно выступают против Слизерина. Драка. Вопросительно вздернул бровь профессор, опуская взгляд на чуть растрепанного. Меня пришлось пробираться сквозь бушующих грифов, чтобы дойти до главной трибуны стадиона. «Профессор», — кивнул я, — «обратите внимание на Бладжер, что преследует Поттера». На одном дыхании выдал я, уверенный, что дальше профессор справится и сам. «Все же он, моя чувствительность к магии не должна превосходить таковую у мастера Зельевара. Варить зелья — это действительно тонкая наука, требующая совершенно особой чувствительности к магии». «Профессор», — чуть удивленно пропищала Дафна, услышавшая нечто матерное со стороны Снипа. Да, стоило профессору лишь пару мгновений повтыкать в Поттера и его окружение, как тот раздался такой матерной тирадой, что даже я заслушался. Да и профессор по защите от темных сил взирал на Зельевара какими-то шальными глазами. Видимо, не ожидал от вешечно язвительного и спокойного коллеги подобной вспышки гнева. «Драка, Дафна», — обратился к нам мужчина, — чуть склоняясь вперед со своего места, возвращайтесь на трибуны и никому не говорите о том, что обнаружили. Дальше этой проблемой я займусь самостоятельно. Яростно сверкая глазами в сторону директора, выдал декан. Ну а нам ничего не оставалось, кроме как послушаться. Мы оба понимали, что только что влезли в чужие планы, а получать за собственную инициативу никто из нас не хотел. Могло так статься, что Бладжер был заколдован не просто кем-то, а одним из нас, слизеринцев. Кончено, на факультете почти что и нет дебилов, что решились бы нарушать закон из-за подобной мелочи, как квиддичный матч, но именно что почти. Кто-то на вроде моих сквайров вполне мог решиться на столь идиотский поступок. Смущает лишь сила наложенной магии. Такое ощущение, что в Бладжер вплавили полноценный артефакт. Да и смутные следы эльфийской магии меня несколько смущают. Эльфы не могут творить слишком сложное колдовство, но вот вплавить какой-нибудь артефакт в структуру зачарованной вещи им вполне по силам. Странная ситуация, особенно если вспомнить, что чужим домовикам в Хогвартс ходу нет. Здесь могут работать лишь домовики, подчиняющиеся директору и деканам. Остальные здесь могут найти разве что смерть. Глава 28, 18+. Тише. Одними губами прошептал я, вдавливая сианин в стену. Если не хочешь, чтобы нас обнаружили, тебе придется притушить свой голос. Довольно взволнованно добавил я, не переставая, тем не менее, активно двигать бедрами. Слишком сильно было возбуждение, чтобы я мог вот так просто остановиться. Меня даже сработавшая сингалка, оповещающая о том, что кто-то вошел к нам в коридор, не останавливала. И да, сегодня у меня был совершенно особый секс прямо в коридоре Хогвартса. Притом не где-нибудь там, в потаенных углах замка, а вполне себе посещаемый коридор. Да и до отбоя время еще было, пусть и не слишком много, так что студенты здесь проходили с завидной регулярностью. И если честно, мне было несколько некомфортно заниматься подобным в подобном месте, но поведение сианин быстро примерило меня с реальностью. Слишком уж возбужденна была девушка. И нет, эксгибиционисткой китаянка не была. Вернее, была не совсем ей. Девушку возбуждало не чужое внимание, а опасность обнаружения. Настолько возбуждала, что сианин даже не пыталась его скрыть, активно сжимая меня и дрожа всем телом. А уж когда кто-то проходил рядом с нами, девушка разве что не кончала от одного этого факта. К слову, от обнаружения нас спасали лишь мои навыки в трансфигурациях и чарах. Закрываясь тонкой пеленой трансфигурированного камня, что повторял структуру замковых стен, я отводил излишнее внимание случайных прохожих чарами. Крайне эффективный метод маскировки, но есть и минусы. Громкие звуки инстинктивно привлекают внимание людей. Тут простейшие чары отвлечения внимания не помогут, а на что-то более сложное я сейчас просто не способен. Сильное возбуждение затуманивает разум не хуже иного наркотика, а без ясного разума сложная магия просто невозможна. Собственно, из-за этой особенности моих чар я и пытался заткнуть слишком уж разошедшуюся девушку. Тем более, что в этот раз чары сработали слишком уж сильно, а значит, прохожий в этот раз довольно силен магически. Скорее всего, идет кто-то из профессоров, а уж они-то точно способны распознать мои чары, даже не стараясь слишком сильно. Сомневаться в своих преподавателях я не собирался, тем более что чары я использовал чуть ли не детские. Да, выполнены они были просто филигранно, да и общая маскировка у меня была на уровне, но простоту чар это не отменяет. Тот же Снейп с легкостью меня раскусит. Накаркал. Простонал я, еще сильнее вжимая свою партнершу в холодную стену замка. Та возмущенно зашипела, но заметив боковым зрением ужаса подземелья, тут же стихла, мелко задрожав в моих руках от страха и возбуждения. Кажется, китаянка даже не смогла осознать всю ситуацию, просто испугавшись злобного преподавателя. Но я-то, в отличие от этой дуры, точно знал, что с нами случится, стоит только с ней обнаружить нас. И это осознание как-то резко придало мне сил. Даже прежняя ясность ума вернулась ко мне, несмотря ни на какое возбуждение. И именно это помогло мне вывернуться из ситуации, резко повалив сианин на пол и завалившись на нее. Трансфигурация тут же помогла мне создать небольшую нишу в камне, а мощнейшая иллюзия отлично заменила трансфигурацию, на которую у меня уже не хватило и сил, ни концентрации.